Развитие физической материи. Эволюционирование материи заключается в развитии, то есть в целенаправленных изменениях. Она, как и душа человека, способна наращивать свой потенциал и мощь, а за счет этого меняются ее качества и свойства, меняются структура и составляющие. Физическая материя, как и все прочее, имеет свой возраст и иерархию. Она многоуровневая. Само развитие материи, проявляющееся в наращивании энергетических показателей, рассчитывается высшими системами, занимающимися творением миров. Любой мир строится из материи определенного качества и уровня. Для этого сначала материя рассчитывается на определенный энергетический потенциал и развитие функций во времени с получением нужного результата. То есть целая цепочка чисел приводит к требуемому итогу. Материя совершенствуется за счет тех процессов, которые в ней происходят. А процессы выстраиваются высшими расчетчиками таким образом, чтобы способствовать росту ее показателей. Это позволяет материи, наращивая показатели, переходить с уровня на уровень. Материя функционирует, и в ней все изменяется. Но она трансформируется разными путями, то есть путей эволюционирования у нее несколько. Эволюция земной физической материи – это только один путь. Материя, например, может эволюционировать, проходя развитие через планеты, звезды, плазму, газовые состояния и прочее. Но она развивается только через одухотворенные состояния, а, например, через голограммы развиваться не будет. По иерархии миров земной мир находится на втором ее уровне, а еще один мир, более грубый, чем земной, располагается на первом от низа уровне иерархии материи. То есть наша физическая материя начинает свое развитие с более низкого мира. Насколько одна материя может отличаться по развитию от другой, можно, например, судить по развитию души в материи разных уровней. Уровень души обычно при вселении должен соответствовать уровню материи. Поэтому низкие души вселяются в низкоуровневую материю, которая мало что способна чувствовать. Поэтому низкий человек не понимает классической музыки, равнодушен картинам художников и поэзии, так как мало что чувствует. И взять высокодуховного человека, тонко воспринимающего красоту искусства, тонко чувствующего мир и других людей. Конечно, это все связано с развитием души. Но если бы ей не соответствовал уровень развития материи, то она не смогла бы тонко чувствовать все окружающее. То есть материя такого человека обладает такими качествами и построением, которыми еще не обладает материя низкого индивида. Такое сравнение грубо, но позволяет показать направленность развития качеств материи. Так что со временем она станет разумной, высокоорганизованной. Материя может развиваться через физическую энергию, на Земле – тепловую, ядерную. Материя состоит из частиц, а наша земная энергия тоже состоит из определенных частиц. А тонкая материя – из энергосоставляющих. Но и то, и другое прогрессирует. Однако физическая материя не может развиваться через искусственные объекты Вселенной и миров. Материя развивается только через одухотворенные формы и состояния. Сроки существования физической материи ограничены. Она не может существовать вечно, потому что в нее входит такая составляющая, как время. А время разрушает любую материю, в которую оно входит. Что касается тонкой материи, то она может существовать как очень долго, так и очень мало. Но энергия, материя в иерархии Бога или дьявола существует уже вечно, так как достигла требуемого для этого построения энергопоказателей. Физическая материя, совершенствуясь, изменяет свои свойства и меняет некоторые энергетические показатели самих миров. В энергетических планах Бога, по мере повышения уровня в его иерархии, повышается энергонасыщенность миров, а плотность вещества, материи, становится меньше. Плотность разной материи, энергетической и физической, будет не одинаковой. Восхождение души в иерархию Бога начинается из физического мира, от его грубой материи. И отталкиваясь от этого, можно наблюдать, что по мере подъема по уровням иерархии, плотность вещества, физической материи, обязательно уменьшается. Чем ближе тонкий мир к физическому, тем больше в нем вещества или материи, приближающие его к грубому физическому плану. Переход от грубой материи к энергетической происходит постепенно. В тонких мирах, приближенных к земному, полно всякой тонкой техники и всевозможных конструкций, подобных земным, которые по структуре приближены к физической материи. Но чем выше от нашего мира, тем этого всего становится меньше. Все начинает заменять энергия, различные ее виды. Это уже совершенно другие уровни существования. То есть по мере подъема вверх по уровням, грубого вещества в мирах становится все меньше и меньше, а энергии все больше и больше. Отсюда плотность физического вещества уменьшается, а энергетическая плотность начинает нарастать. Возрастает энергонасыщенность миров. Сами конструкции становятся энергетическими. Все строится из энергии высоких частот. С некоторого уровня вещество вообще исчезает, и миры начинают строиться и функционировать по другим принципам и основам, чем миры, в которых присутствует материя. Так что при подъеме вверх плотность вещества будет уменьшаться, а плотность энергии начинает возрастать. Если же говорится, что по мере совершенствования слои увеличиваются по своей плотности, то чтобы яснее это представить, вспомним, как совершенствуется наша душа. С каждой жизнью она наращивает свои энергетические накопления в матрице. И при этом плотность энергии в наших тонких оболочках постоянно нарастает. Если, конечно, человек не деградирует. Энергонасыщенность тонких конструкций становится больше и больше, а уровень развития становится выше. Поэтому существа тонкого мира светятся.